и чуть повернул голову. Крупинки застревали теперь на ресницах, закатывались в его неглубокие посиневшие глазницы. Там они таяли, и тоненькие водяные дорожки сочились по щекам. Казалось, Федька спал и плакал во сне. Постепенно водяные дорожки на его щеках загустели и превратились в ледяные полосочки. В глазнице набивалось все больше и больше снежных крупинок. Они были легкими, и ветерок время от времени выдувал их оттуда. Потом снежная крупа сыпаться перестала. В воздухе все холодало и холодало. Федька дышал все тише и тише. Луна все стояла и стояла на своем месте. Луна досмотрела до конца трагедию маленького человека, почти еще ребенка, но по-прежнему не торопилась уходить с небосвода. Очнулся Федька от того, что кто-то его тормошил. Очнулся, но не мог раскрыть глаз. Ресницы смерзлись. Тогда тот, кто тормошил, схватил его голову и начал отогревать ресницы своим дыханием. Но такого тепла все равно не хватало, чтобы растопить замерзшие слезы. И в следующий миг Федька почувствовал, кто-то прижимает его лицо к своему теплому тельцу, плотно укутывает его голову, видимо, полами пальтишка, услышал, как в этом маленьком тельце часто-часто стучит сердце. Укутанный Федькиной голове стало тепло. Он почувствовал, с волос за шиворот капают горячие капельки. «Откуда они? И почему горячие?» — подумал Федька. «Ага, это волосы оттаивают. Но почему все же капельки горячие?» «Ага, отошел, заморгал». Голос был страшно знакомый, но Федька не узнал его, потому что он донесся глухо, еле слышно. Да и голова его гудела, точно в ней бушевало пламя. Федька хотел освободиться и глянуть на того, кому принадлежал голос, но его голову еще сильнее прижимали к вздрагивающему голому телу. — ты погрейся еще, погрейся, там тепло, а потом я тебе шапку дам, я шапку принесла. — Да кто ты? — спросил Федька, опять не узнав голоса. В ответ услышал только таинственный смешок. А с головы бежали теперь целые струйки. Они обжигали тело, к которому было прижато его лицо, и тело это вздрагивало. И вдруг Федька вспомнил, кому принадлежал этот голос. Он дернулся, закричал удивленно и радостно. — Клашка, это ты? — Вот чудак! — проговорила девочка, застегивая кофточку и пальтишко. Потом схватила мешочек, выдернула оттуда шапку. — На, надень! — Тятенькина это! — Да откуда ты взялась здесь? — Я не взялась, а по льдинам перешла. Ох, и страху натерпелась. Другая льдина ничего вроде. А какая как качнется, словно люлька. — Ну? — Чего «ну»? Мужики мечутся по берегу, ступят только на ледок, а он хруп, а я легкая. — Где? Какие мужики? — Там, — махнула Клашка рукой в сторону деревни. — Я же видела, как ты от отца убегал. Я за водой ходила. Днем-то некогда было, убиралась, потом уроки учила. — Так это ты была? — Ну да. И мешочек твой подобрала. Вот он. Клашка помолчала и спросила. — Не холодно тебе? Кабы не луна, ни в жизнь не отыскала бы тебя до утра. Замерз, спрашиваю? Нет, ноги вот только. Ноги. Ты весь закоченел. Бегай давай. Ну, побежали. Клашка подтолкнула его. Он сделал несколько шагов и сел. Чего ты? Ноги больно. Я и говорю, что закоченели. Вставай, вставай. Вот Боров прямо закормленный. Вставай, говорю. Клашка опять теребила его, пыталась поднять. но Федька не вставал.